Максим Осинцев. Консорциум. Книга первая. На руинах мира. Пролог. Он шел мимо зданий, которые посещал буквально несколько месяцев назад. Но сейчас здесь не было его старых друзей. Маленький городок был пуст. Как будто всего пару часов назад по нему прошлась старуха с косой и забрала угодные ей души. Ступал по небольшим мощенным плитами улочкам, по бокам у которых росли яблони. А за его спиной в прах рассыпались здания, словно могущественный торнадо сносил строения из песка. Эти песчинки взмывали к небу и растворялись в пустоте. Массивные строения, в которых еще совершенно недавно подготавливали новобранцев или просиживали свободное время служивые охотники, рассыпались, взмывая к небу. Земля прозябала и рассыпалась, падая в какие-то глубины неизвестности. Разрушительная сила еле-еле поспевала крушить все то, что когда-то было создано, догоняя своего нового хозяина с чистыми голубыми глазами юноши. Очередной шаг, и за его спиной уничтожалось все, что было создано прошлым хозяином. Консорциум погибал, а новый владелец этой безумной силы лишь помогал завершить начатое. Буквально 15 минут назад он стоял в кабинете главы консорциума. Когда-то он даже прислуживал ему, но те времена давно канули в лету. Юноша лично видел, как погибал его бывший начальник, пребывавший все это время в тени. Но судьба расставила все по своим местам, и время консорциума прошло. Юноша вышел на главную площадь, а за его спиной все так же продолжали происходить разрушения. Казалось, что всю базу просто кто-то стирал с помощью ластика. Но голубоглазый прекрасно знал, что именно из-за него происходят все эти разрушения. На его лице играла довольная ухмылка. Впереди маячила линза, которая покачивалась из стороны в сторону. Создавалось ощущение, что вот-вот и ее саму просто-напросто сотрут. И это произойдет, но не сейчас, чуть позднее. Новый хозяин еще обязан покинуть это злачное место, которое разрушило его жизнь. Юноша подошел почти что вплотную к линзе, обернулся и с удовольствием наблюдал за продолжающимися разрушениями. Он был рад наблюдать за крахом консорциума и тем, как база превращается лишь в жалкие воспоминания. Пересек границы линзы, и больше никто и никогда не вспоминал о такой организации, как консорциум. Он погиб вместе со своим хозяином и охотниками. Время великого консорциума прошло. Закат. Двое мужчин сидели в просторном офисе. Один из них попивал какой-то коктейль, пока другой разбирал бумаги на столе. В дверь тихонько постучали, и тот, что потягивал коктейль из трубочки, произнес: «Войдите». В кабинет вошел юноша с голубыми глазами, а мужчины тут же оживились. Голубоглазый увидел их вновь, но только сейчас отметил, что они похожи как две капли воды. «Братья», — решил он, — «время пришло», и близнецы об этом прекрасно знали. Юноша подошел к тому мужчине, что сидел за столом. «Я рад вновь тебя видеть. Кажется, что и времени то почти не прошло. Какой-то месяц, но для тебя, бесспорно, прошло намного больше времени», — произнес он, пожимая руку молодому человеку. «Никогда не понимал эти путешествия через линзы. Но, как я понимаю, ты сделал то, что должен был». «Сделал», — отозвался юноша. «Консорциума больше не существует, а все те, кто работал на него, мертвы. Я выполнил свою часть договора». «Это превосходно», — произнес другой мужчина, отпивая из своего бокала, совсем позабыв про трубочку. «Предметы у тебя?» «У меня», — ответил юноша и начал по одному доставать маленькие фигурки из кармана. Первая фигурка, которая упала на стол, была изображением быка. Затем упали фигурки колибри и сверчка. Фигурка носорога упала рядом с ними, а после него на стол упали фигурки сурка и наутилуса. И лишь последний юноша извлек из кармана маленькую фигурку морской звезды, которую не уронил на стол, как остальные, а вложил в руку мужчины за столом. «Они ваши. Я слишком устал от них. Я бы навсегда хотел забыть о их существовании, но видно, не судьба. Ты хорошенько потрудился, и мы благодарны тебе за работу. Я свободен, как птица в небе. Мы больше тебя не удерживаем. Ты выполнил свою часть сделки. Я бы даже сказал, перевыполнил», — встрял в разговор мужчина с бокалом и довольно улыбнулся. «А мы выполним свою», — договорил первый. «Ты свободен. Желаю тебе прожить самой счастливой жизнью, которой только сможешь». Мужчины улыбнулись. Но на лице юноши совершенно не было эмоций. Он развернулся и направился к двери. Одна из створок захлопнулась за его спиной, и он направился прочь от этого офиса и подальше от этих мужчин, которые точно так же прокляли его жизнь, как и консорциум, на который он долгое время работал. Мужчины же в свое время внимательно рассматривали фигурки, лежащие на столе. «Как думаешь, они будут довольны нашей работой?» Отпив из бокала, произнес один из мужчин. «Еще как», — ответил ему второй. «Еще и отблагодарят. А что будем делать с этим?» Первый указал на дверь, явно намекая на недавно вышедшего от них юношу. «Оставим в живых, это навряд ли. Я слишком устал от того, что поддерживаю его жизнедеятельность. Пора и честь знать». В его руках возникла такая же серебристая металлическая фигурка, как и те, что лежали на столе. Она изображала голубя. Он покрутил ее в руках и бросил к остальным в кучу. «Сайонара». Первый мужчина допил свой коктейль и залился безумным смехом. Второй лишь ехидно улыбнулся. «Вот так и должна заканчиваться история человека, сразу после кульминации его жизни. Ты согласен со мной, братишка?» Братишка лишь улыбался, но затем утвердительно кивнул. «Прощай, Марти». Юноша гулял по улицам города, снуя между людьми. Наконец-то у него появилась личная жизнь. Наконец-то он свободен ото всего, что ограничивало его. Перед ним открылась полная жизнь, в которой он мог делать все, что только душа пожелает. Кружил между людьми, улыбаясь каждому прохожему. Приветствовал детей, и даже успел скупить все воздушные шарики у одного из уличных торговцев. Он хотел радоваться жизни, хотел быть счастливым. А затем, его рука отпустила шарики, что те полетели вверх, удаляясь, все дальше и дальше, прячась в пушистых, как сахарная вата, облаках. В груди появилась резкая боль. Юноша упал на колени, но прохожие, кажется, не особо-то и обращали на него внимание. Он, превозмогая боль, расстегнул свою рубашку и увидел, что в области сердца зияет пулевое отверстие. Смерть пришла за ним, но не быстро, а медленно, в какой-то степени даже необъяснимо медленно. Но выстрела же не было, никто не стрелял, да и крови совсем нет, лишь рана и безумная боль. И именно боль позволила юноше вспомнить все то, что с ним произошло. Он был мертв уже давным-давно, его убил какой-то наркоман в переулке. Те события визуально возникли перед его глазами. Перед ним стоял наркоман, который направил на него пистолет и в любую секунду был готов выстрелить. Он что-то говорил, но слов юноша не помнил. Луч солнца на одно мгновение ослепил наркомана, что тот прикрыл глаза рукой. Тогда то юноша и воспользовался своим последним шансом на выживание. Бросился на наркомана и сбил того с ног. Его рука ударилась об асфальт, и пистолет отлетел в сторону. И если бы не резкий удар в живот, который вывел юношу из строя, он мог бы выжить. А так, наркоман ползком добрался до пистолета и произвел выстрел. Пуля угодила ровно в сердце. Юноша даже не понял, что произошло. Он умер. Прекрасно понимал, что уже был мертв, и ничто не могло его спасти. Но затем, он очнулся в морге, а над ним склонились двое мужчин, которые и предложили эту сделку. Маленькую металлическую фигурку с серебристым отливом в виде морской звезды за его жизнь. Как же он был глуп. Его просто обманули. Воспользовались им. А сейчас он стоит на коленях посреди улицы, ощущая страшную боль. Повалился всем телом на асфальт и улыбнулся. Улыбка так и осталась на его лице, даже после того, как воздействие другого артефакта в виде птицы мира закончилось. Он вновь погиб, как и пару лет назад. Все было расставлено по своим местам, а все то, что должно было произойти, произошло. Глава 1. Договор. Сентябрь 2138 года. Россия. Приблизительно 500 км на север от Светлогорска. Гумилев Максим Михайлович. Мы летели в вертолете над какими-то полями. Я сидел в наушниках, но шум лопастей все равно оглушал меня, и от уже полуторачасового перелета мне становилось лишь дурней. Картинка перед глазами не плыла, но я ощущал, что скоро и эта защитная функция организма проявит себя. Хотелось как можно скорее встать на твердую землю. Пролетели мимо какого-то густого леса, на окраине которого велись вырубки. Смотреть на окрестности не было желания, картинка смазывалась. Зря я отказался от завтрака. Организму требовалась энергия, которой, увы, не было. Да и ближайшей возможности хотя бы перекусить не было видно в скором будущем. Это чертова встреча. И как только Коля уговорил меня выслушать их, «Максим Михайлович», — произнес пилот с довольной улыбкой на лице, «мы скоро прибудем». Я лишь удовлетворительно кивнул. Поскорее бы, земля, родная земля, никогда бы не подумал, что так сильно по ней заскучаю, и всего лишь за какие-то полтора часа. Даже дальние перелеты на частном самолете казались небольшим круизом. Возможно, это было из-за чувства комфорта, появляющегося на борту новых лайнеров. А может быть, сама ситуация, в которой я оказался, была на каком-то подсознательном уровне не для меня. Да, скорее всего, все не из-за того, что я не позавтракал утром. Это нервы из-за предстоящей встречи. Эх, Коля, Коля, зачем ты только связался с этими? Как их назвать-то? Я даже не уверен, что это люди. Прозрачные арки. Эти названия к ним уже просто приклеились. Но так ли на самом деле они зовутся? Все было бы хорошо, если бы ты, Коля, не связался с ними. И как только ты поверил в их сказки о спасении всего человечества и прочие байки, мы были с тобой на грани мирового свершения, а ты бросил меня заниматься всем в одиночку. Мы были почти у цели, но теперь заканчивать проект терраформирования Луны мне приходится в одиночку. А теперь еще и эта встреча с твоими арками. Как ты сказал, у них есть предложение, от которого ни я, ни все человечество просто не можем отказаться. Ну ладно, раз я согласился, то хотя бы стоит их выслушать. Но если бы ты не появился тем вечером у меня в кабинете, все могло бы быть иначе. Я все еще помню твои глаза. Один голубой, как самое чистое небо, а другой зеленый, как самый красивый изумруд. Я сразу понял, что они дали тебе предмет. А из-за того, как ты появился в моем кабинете, в который даже муха не может проскочить, я сделал вывод, что в своих руках ты держал фигурку змейки. Уроборос. Змей, пожирающий сам себя. Бесконечность. Я тогда работал и пытался разобраться во всех тех отчетах, оставленных нашими учеными, но все никак не складывалось. Мы не могли закончить терраформирование Луны. Уже который год мы так и не могли создать устойчивую атмосферу на планете. И со всем этим, мечтая о крепком и здоровом сне, я сидел в тот вечер. Ты появился неожиданно, что я от испуга даже подскочил со своего кресла, готовый вызвать охрану, да и применить силу для самозащиты. Ты выступил из тени, показав свое вечно задумчивое лицо. Прошло 5 лет с тех пор, как ты ушел к ним, и мы не встречались. И вот, ты стоишь передо мной, легонько улыбаешься и робко произносишь эти слова. «Привет, братишка». Да, ты меня ошеломил своим возникновением, что я даже немного растерялся. Одумался, думал я в тот момент, обнял тебя по-братски. Похлопал по плечам. Я вправду был рад тебя видеть. Уже хотел узнать у тебя, как ты жил эти годы, но ты просто не дал. Сел в кресло напротив меня и говоришь: «Максим, я пришел по делу». Я сел в свое кресло и был готов тебя выслушать. Думал, вдруг у тебя проблемы и тебе нужна помощь. На секунду-другую даже заволновался. Но я, честно, не ожидал, что ты скажешь именно это. Я здесь как гонец. Арки хотят заключить с людьми договор. Но они понимают, что только с нашей семьей имеет место разговаривать. Только мы можем помочь им в обмен на их помощь. Я рассердился, но старался не показывать это. Держа ладонь на ноге, непроизвольно сжал ее в кулак и тихонько прикусил губу. «Коля, ты вернулся только для того, чтобы вести какие-то там переговоры между нашей семьей и арками и все, как ты сказал, ради блага человеческого. Не этому учили нас родители. Не так должна была сложиться наша судьба. Не ходи вокруг да около», — сказал я немного грубо, хотя пытался унять свой скверный характер. «Они хотят, чтобы люди отдали им землю», но он не успел договорить, так как я перебил его, вскочив с кресла. Я был удивлен и зол одновременно. Да какая же это наглость. Арки и так на протяжении всей жизни человечества стравливали нас друг с другом, пытались манипулировать и строили козни за нашими спинами. И вот настал момент, когда их наглость перешла все рамки. Что? Вскидываю я руки. Может им еще и всю солнечную систему отдать в придачу? Ты меня не дослушал. Поднялся со своего кресла Коля. Он пытался быть настойчивым, но голос его все так же оставался тих. Всегда в споре братьев побеждал именно я. Был ли я что ли сильнее его в этом плане? Прошу, успокойся. Я же не договорил. Где-то внутри меня вскипала ярость, но я смог подавить ее, хотя продолжал сжимать ладонь в кулак так сильно, что уже почувствовал, как ногти впились в кожу. Вернулся в кресло и внимательно смотрел на брата, ожидая окончания его рассказа. «Они хотят, чтобы земля перешла им», — Коля поднял вверх палец, тем самым, требуя к себе внимания. «Но взамен они дают технологии, которые позволят нам терраформировать Луну». «Да что там Луну, все планеты в Солнечной системе, это возможность». «Ну, посуди сам, Максим, они просят лишь Землю взамен на всю Солнечную систему». И тут я вскипел. Они хотели воспользоваться моей минутной слабостью, той самой, к которая уже 5 лет мучила меня в нашей работе по терраформированию Луны. Они надавили на больное место. Они маячили конфеткой перед носом, ожидая, что я захочу ее получить. И да, я хотел ее получить, но знал, что на самом деле цена будет намного больше той, которую озвучил брат. Вскипел. «Ни за что», был мой ответ. Коля грустно улыбнулся и встал со своего кресла. «Я надеюсь, ты передумаешь», произнес Лишон напоследок и исчез. Всю ночь я не мог уснуть. Я думал об этой встрече. Я сожалел о том, какой путь ты избрал для себя. И злился, но не на тебя, а на арков, заморочивших тебе голову. Такими бессонными ночами прошло 2 недели, пока ты не появился вновь. Ты смог меня убедить не в том, что следует заключить договор, а в том, что их хотя бы стоит выслушать. Не знаю, почему я поддался твоим словам. Может быть, я просто скучал по тебе. Но, может быть, я уже хотел поскорее закончить терраформирование Луны, на которое уходили безумные деньги. Ведь по прошествию пары безуспешных лет, мы начали терять большую часть своих вкладчиков, которые разочаровывались в нашей работе. Я не знаю ответ. Все это так сложно. А вот теперь я сижу в вертолете, который должен доставить меня в самую забытую глушь, в которой была назначена наша встреча. Мне пришлось даже выкупить здоровенное здание, в котором еще 20 лет назад устраивались разные государственные выставки и проводились международные конференции. И все только для того, чтобы выслушать прозрачных, готовых предложить мне договор. Прилетели, прозвучал из динамика довольный голос пилота. Я даже и не заметил, как пролетели эти последние 15 минут. Был погружен в свои мысли. Наверное, в них и стоило остаться. Как только я обратил внимание на внешний мир, меня вновь замутило. Но ничего, осталось пару минут и я окажусь на земле. Вертолет покружил рядом с посадочной площадкой, а затем плавно приземлился. Я быстро отстегнул себя от кресла и, открыв дверь, шагнул на ступеньку вертолета, а затем наступил на твердую, уже приятную землю. Все еще кружащие лопасти вертолета гоняли воздух, который раздувал мои волосы в разные стороны. В детстве я думал, что это очень весело, но сейчас мне было только противно. Была поздняя осень, и лишний ветер лишь знобил, а состояние мое и так уже было не ахти. Рядом уже стоял лимузин со всеми удобствами, а возле него стояли мои самые ценные сотрудники. Игорь, человек, спасший меня не один раз, отличный парень, и в свои 26 лет он был чуть выше меня, хотя я и сам-то не был маленьким, чуть меньше 190 сантиметров, приятной внешности, а самое главное, все принимали его скорее как за еще одного частного предпринимателя, с которым я решил иметь общие дела. Потрясающая маскировка. И Лева, мой личный водитель, бывший уличный гонщик, у которого за плечами нет ни одного ДТП, лучший из лучших. «Доброе утро, Максим Михайлович», — отозвался Игорь. «Как долетели?» Я сделал несколько неуверенных шажков и почувствовал, что мне становится только хуже. Мысли начали путаться в голове, хотя я хотел сказать ему, что все хорошо, но организм имел противоположное мнение. В глазах потемнело, и тут я почувствовал, как подгибаются ноги. Уже подумал, что сейчас ударюсь об землю, но падения не последовало. Кто-то подхватил меня. Я знал, что это был Игорь. Он дотащил меня до лимузина, открыв дверь, и посадил на сиденье так, что ноги все еще оставались вне машины. Я сгорбился. Тошнота подступала к горлу, и волна рвоты таки накатила. Шло плохо и в основном лишь желчь. Противное чувство, но с каждой волной становиться легче. «Ну что же вы, Максим Михайлович?» — услышал я голос Левы. Он вставил мне в руку пластиковую бутылку с водой. «Вот попейте, станет полегче». Пара глотков воды и стало вправду легче. Тошнота больше не подступала, но в желудке все равно чувствовалась противная пустота. Я забрался в лимузин, отпив из бутылки еще пару глотков, и, можно сказать, лег на сиденье, подложив под голову подушку. Лева с Игорем сели впереди. Стекло между зоной водителя и пассажира опустилось. «Может, не стоит ехать навстречу в таком состоянии, Максим Михайлович?» — сказал Игорь. По нему было видно, что он волнуется обо мне. «Вам бы хорошенько пообедать да отлежаться». «Не, Игореш, встреча назначена, значит, я должен быть там». «Ничего, сейчас попью водички, да полегче станет. А вот после встречи можно будет и славно пообедать и отдохнуть всласть. А пока, Лева, дави на газ и езжай к месту встречи», — произнес я, между фразами отпивая из бутылки. «Только это, не гони. Давайте потихоньку, чтобы я успел в себя прийти». «Хорошо, Максим Михайлович, отозвался Лева и нажал на кнопку, стекло поднялось, оставив меня спокойно отдыхать. Послышалось, как завелся двигатель, и лимузин аккуратно тронулся с места. От места посадки до места встречи было полчаса езды. Я не хотел прилетать сразу к месту встречи, не потому что чего-то боялся, просто не было желания. Дорога в машине всегда позволяет подумать о многом и даже придумать план действия. Я привык, что сейчас в моем положении важны не деньги или уважение среди чинов, важно было только время. Лева ехал так тихо и спокойно, что я даже не заметил, как начинаю дремать. Время поездки пролетело в одно мгновение, и вот меня, сотрясая за плечо, будет Игорь. Я открываю глаза и вижу его небольшую улыбку. «Мы приехали, Максим Михайлович». «Хорошо». Я протираю глаза, не сильно зеваю, допиваю остатки воды из бутылки и, поправив свое пальто, вылезаю из лимузина. Ветер противно задувает мне за шиворот, а я лишь пожимаю плечами и иду за Левой с Игорем. На сегодня именно они мои телохранители. У каждого при себе имеется пистолет. В оружии я никогда не разбирался и даже не смогу назвать официальные названия их пистолетов. Для меня все пистолеты, как и во всяких второсортных фильмах, где это не особо то и важно. Они открывают передо мной двери, и мы заходим внутрь здания. Зал со стеклянным куполом вместо крыши смотрится эффектно, а колонны, выполненные в греческом стиле, добавляют атмосферы. Лампы слабо освещают залу, хотя в это время суток они и вовсе не нужны. Мои наручные часы показывают лишь час дня. Естественного света, хоть и приглушенного тучами, вполне хватает. Мы втроем выступаем по мраморному полу, выложенному в стиле шахматной доски, черные и белые плиты размером метр на метр. В конце зала я уже вижу своего брата. Он переминается с ноги на ногу. Все такой же мечтатель, погруженный в свои мысли. А вот арков пока не видно. Я пожимаю Коле руку. Лицо мое каменное. Как бы я ни хотел, чтобы он отказался от своих друзей, все равно уже ничего не изменить. Он робко улыбнулся, но, увидев мое хладнокровное лицо, тут же спрятал улыбку. «Они появятся с минуты на минуту», — произнес он и уставился на свои ботинки. В воздухе повисла противная звенящая тишина. Создалось ощущение, что само время замедлило шаг, и секундная стрелка еле-еле двигалась по часовому диску. «Я не могу наслаждаться этой тишиной, она меня лишь раздражает, и разрушаю ее. Как ты хоть, Коль?» Он посмотрел на меня и вроде уже хотел что-то сказать, как послышался голос Арка прямо в моей голове. «Мы рады, что вы согласились с нами встретиться». Прозрачный появился рядом с Колей, а после появился и еще один. Я никогда их не видел, но довольно много слышал о них. Похожие на людей, но с прозрачной кожей и синими жилками, просвечивающимися сквозь нее. «Мое имя Аркаим, а это...» Арк повернул голову на другого прозрачного. «Исмаил, нас послали объяснить вам все условия сделки и заключить ее при вашем согласии. Я не знал, слышат ли его Лева с Игорем или он говорил только со мной, но я заметил, как парни напряглись, а руки были наготове, чтобы выхватить оружие. Не знаю, можно ли убить Арка из обычного пистолета или на них надо что-то типа серебряных пуль. Мы не оборотни», — послышался голос второго прозрачного, Исмаила. «Они еще и читают мои мысли. Что-то я совсем забыл про это. Нельзя давать им возможность читать их. Вы сказали, что посланы объяснить все условия сделки», — произнес я, в попытке, что это отвлечет их от моих мыслей. «Я слушаю. Основную часть вам рассказал ваш брат», — сказал Аркаим. «Я же лишь уточню детали. Мы даем вам технологии, которые позволят в скором же времени терраформировать Луну и дадим вам 50 лет на то, чтобы обстроиться на новой планете, а после мы забираем власть на Земле себе и терраформируем ее под свои нужды. Мы даем вам технологии и достаточно много времени, чтобы со всем справиться, но взамен вы добровольно отдаете планету Земля под наш контроль. Никаких уловок, все честно и по правилам. Мой народ лишь хочет прекратить эти войны между людьми и арками и наконец-то зажить спокойной жизнью. Это все, отзываюсь я, все. Раньше мы пытались идти на разные уловки, даже пытались столкнуть вас с самими собой, но теперь мы ищем мирный путь и мы вам его предложили. Мы хотим мира. Что это за технологии? Предметы? Послышался уже другой голос. С правой стороны от меня из большой арки вышли четыре человека, тащащих за собой пару человек без сознания. Это были девушка и три мужчины, хотя один из них был достаточно низким и больше походил на парня лет 16. «Прошу прощения, что мы так ворвались», — отозвался самый высокий. Лева с Игорем достали свои пистолеты и направили на незваных гостей, а те даже не обратили на них внимания. Они подошли ближе и бросили на пол двух мужчин без сознания. «И да, Максим Михайлович, прошу вас, скажите своим людям, чтобы опустили оружие. Мы лишь те, кто тоже участвует в этой сделке», — на этот раз говорила девушка. «Кто вы такие?» — произнес я и тут же заметил, что ни Коля, ни Прозрачные даже не удивились неожиданному появлению этих людей. «У нас много имен, но есть одно, которое используют чаще всего. Мы – консорциум. Вернее сказать, мы работаем на консорциум. И что вам надо? Мы представляем интересы нашего главы, который очень заинтересован в том, чтобы вы заключили этот договор с нашими прозрачными друзьями. А также, именно мы являемся теми, кто предоставит вам необходимые технологии. Вы сказали, что это предметы, утверждая, произнес я. Во мне потихоньку закипала ненависть. Сама встреча пошла не так, как я думал. Да, именно предметы, сказал высокий, а затем обратился к парнишке 16 лет. Покажи им. Парень снял со спины сумку и извлек из нее 6 предметов. 5 были такими, какими я себе их и представлял. Фигурки животных. Цилинь, феникс, черепаха, перевитая змеей, тигр и дракон. А вот последний предмет был необычным. Он больше всего походил на блюдце, да и размерами оно было больше других фигурок вместе взятых. И только потом я заметил, что по краю этого блюдца есть впадины, изображающие по контуру все 5 фигурок, которые к нему прилагались. Это зеркало и 5 предметов. Они сильны и по отдельности, но вместе взятые они способны без иных устройств терраформировать планету, произнесла девушка. Вот наша плата. Я смотрел на предметы. Создалось такое чувство, что я нуждаюсь в них. Я постарался отогнать эту мысль и посмотрел на прозрачных. Арка им лишь кивнул, хотя его лицо все так же оставалось без эмоций, а затем произнес. Думаю, нам можно идти. Теперь вы и сами сможете договориться, а была ли заключена сделка или нет, мы узнаем. До следующей встречи. Прозрачные исчезли, и инициативу дальнейших переговоров успел перехватить высокий из незнакомцев. Вы должны понимать, что от этого нельзя отказываться. Это верный путь не только для вас, но и для всех людей. А каков ваш интерес в этой сделке? Высокий ухмыльнулся. Лицо его казалось хитрым, и у меня не было к нему ни малейшего доверия. Вам, мистер Гумилев, не понять нашего интереса. По крайней мере сейчас. И вам остается лишь согласиться. Но у меня не было желания соглашаться. Это чувство, такое сильное. Меня пытаются обмануть, обхитрить. И тут мой взгляд упал на мужчин без сознания. А кто это? Указал я на них. Девушка посмотрела на мужчин, валяющихся без сознания у нее в ногах. Легонько наклонила голову, а затем резко наклонилась, подняв одного за волосы. И откуда у такой хрупкой девушки столько сил? А затем ее движения были настолько быстрыми, что я понял, что произошло лишь тогда, когда мужчина вновь упал на пол. Только теперь у него была прострелена голова и из раны текла кровь, заливая белую мраморную плиту. Лева и Игорь даже не успели отреагировать и подняли свои пистолеты слишком поздно. Девушка лишь улыбнулась им, а потом обратилась ко мне. «Это те, кто был против того, чтобы здесь и сейчас был заключен договор. Мы называем их ренегатами. Раньше они были с нами, но теперь они сами по себе и во всем пытаются ставить нам палки в колеса. У нас с ними разговор короткий. Значит, кроме меня был еще кто-то, кто знал о предстоящей сделке и пытался сделать все, что в его силах, только бы не допустить, чтобы сделка была совершена. И тут я понял, что я не хочу заключать этот договор. Никто, даже мой брат, не сможет меня переубедить. Я вижу, вы засомневались, произнес высокий. Затем он взглянул на свои часы и недовольно покачал головой. Простите меня, мистер Гумилев, но у нас нет времени спорить. Вы должны согласиться. Нет, ответил я, хотя почувствовал, как дрогнул мой голос. Прозвучал второй выстрел, и уже второй мужчина был с дырой в голове, а потом девушка стояла уже за спиной Коли. И только тогда я заметил ее глаза. Предмет, вы вынудили нас сделать это, сказала она и молниеносно свернула шею моему брату. Он даже не понял, что произошло. Да даже я еще не понял, что произошло. Лева с Игорем открыли стрельбу, но вскоре и они лежали на полу. Хотя я знал, не знаю почему, просто чувствовал, что именно они еще живы. А вот его брат, Коля, уже мертв. Мое сердце замерло вроде на секунду, но для меня время остановилось вовсе. Я видел, как эта четверка стояла рядом со мной, и молодой парнишка вложил в мои руки зеркало с фигурками животных. Мы вернемся через 50 лет, чтобы забрать их. Не упустите свой шанс, мистер Гумилев. Это был день, когда сама судьба сделала выбор за меня. Выбор, о котором я пожалел. Глава 2. Эйфория. Июль 2009 года. США, штат Нью-Йорк, Нью-Йорк, Манхэттен. Найджел Монтгомери. Мой разум был замутнен. Сказывалось воздействие Наутилуса. Если бы вы спросили меня, какой наркотик самый лучший, то мой ответ был бы прост – Наутилус. Он дарил настолько непередаваемые чувства и эмоции, что все остальное, чем травятся настоящие наркоманы, просто обман. Правда, у Наутилуса были и побочные эффекты, но не столь сильные, чем, например, от героина. Когда начинаешь отходить, еще пару часов болит голова. Кажется, что думаешь не ты, но за тебя. И самый главный побочный эффект – твое тело совершенно ничего не ощущает. Приложи ты ладони к раскаленной конфорке, боли не почувствуешь. Ожог останется, но боли не почувствуешь. С этим нужно было быть аккуратным. Я как раз отходил от прошлой дозы Наутилуса. Стою, значит, в душе. На меня льется вода. Она должна быть теплой, по крайней мере, так показал градусник. Я то воды не ощущал вовсе. Да я сам себя то не ощущал. Такое чувство, словно висишь в воздухе и если что-то и ощущаешь, то только слабенький еле прохладный ветерок и все. Мои глаза закрыты. Это единственный способ избавиться от противного состояния, когда кажется, что весь мир куда-то плывет, качаясь на волнах и совсем забыв про тебя родимого. Если открою глаза, знаю, станет дурно. Поэтому мои веки не поднимутся, пока действие Наутилуса не прекратится полностью. И вообще, я буду стоять в душе до тех пор, пока мое состояние не нормализуется и пока я не почувствую хоть что-нибудь своими нервными окончаниями. Мои руки скрестились меж собой и облокочены на стенку душевой кабинки. Голова оперлась на них. Я не чувствовал самого себя. Просто знал, что все так и есть. Воды не ощущал, но был готов поспорить, что я уже вымок полностью. Что эти маленькие капли друг за другом, словно в хороводе, стекают по моей голове, пробегают по плечам и как на водных горках, съезжают у меня по спине, чтобы потом заструиться по ногам и уплыть в поддон. Увлекательно, наверное, но пока что я не готов оценить данное действие. Могу лишь недовольно фыркнуть, да только будет от этого толк. По ногам пробежала легкая дрожь. Действие Наутилуса заканчивалось. Правда, примерно еще полчаса я точно просижу в душе, пока не удостоверюсь, что все мое тело вернулось к своему хозяину. Вода была теплой, градусник не обманул. А ведь все начиналось не так. Раньше я был никем, обычным наркоманом, который проклял жизнь и желал лишь вновь и вновь оказаться в своем новом мире. Семьи у меня как таковой никогда и не было. Отец пил, мать умерла. Я же не мог выносить тиранию отца, сбежал. Приходилось красть, побираться. Да, судьба хорошенько меня покидала, пока я не встретил Джея. Он то меня и накачал. И тогда жизнь была на два фронта. В аду я собирал деньги, чтобы получить новую путевку в рай. В рай уже получал все, чего я не мог позволить в жизни. Так продолжалось пару лет, а затем я чуть не умер от передозировки. Меня зачем-то откачали, хотя лучше бы этого не делали. И тогда в моей жизни появился он, Наутилус. Маленькая фигурка, отлитая из серебристого металла и представляющая собой морское создание, именуемое Наутилусом. Я нашел его на свалке, в одной из коробок, в которой решил заночевать. И первое время я не знал его предназначения, но позже понял, именно его наркотические свойства помогли мне подняться и сделать состояние. Наутилус не мог взять и закончиться, и он также был лучшим из всех наркотиков. Судьба сама решила все за меня, и вот я стою в душе, в своей квартирке на Манхэттене, и вполне доволен своей жизнью. Хотя и в ней оказалась одна проблема. Я стал зависимым от Наутилуса. Я не мог прожить и дня без него. Если я не под новой дозой спустя 24 часа после прошлой, я начинаю в прямом смысле умирать, гнить изнутри. Я стал полностью зависим от этой фигурки. Но все равно это был самый лучший день в моей жизни и неважно, какую цену я должен оплатить. Я стал доволен своей жизнью, хотя на данный момент отдавал свой долг таинственной фигурке. Тело почти вернуло себе чувствительность, и я прекрасно ощущал, как вода льется мне на голову и скатывается по спине. Ноги стояли по щиколотку в воде. Опять забился водосток. Я открыл глаза буквально на считанную секунду и закрыл. Постоял все в той же позе еще с секунд пять и только потом понял, что с водой что-то не так. Поднял веки и посмотрел на воду, скопившуюся в поддоне. Она была алого цвета. Красные капли падали в воду и разливались чудными узорами. Кровь. Но откуда кровь? Что произошло? Неужто это повторилось вновь? И я потерял память, пока находился под воздействием Наутилуса. Это было лишь единожды, тогда я тоже был серьезно ранен. И, кажется, вновь повторилось. Нет, этого не может быть. Я же все помню. Нужно восстановить события прошедшей ночи. Я сидел в квартире один и наступил момент, когда Наутилус просил своего преподношения. В моих глазах блеснул серебристый металл. Я не помню, что произошло дальше. Заканчивалось все тем, что я уже стою в ванной. И тут появилась боль, резко и неожиданно. Онемело все плечо. Я пошатнулся. Нога скользнула по поддону, и я чуть не упал. В последний момент ухватился больной рукой за ручку дверцы и сильно потянул ее. Перед глазами пробежала вспышка, и плечо загорелось огнем. Ухватил левой рукой плечо, локтем выключил воду. Аккуратно открыл створки душевой кабинки и перешагнул через бортик, ступив на белую плитку. Перед глазами мелькнуло зеркало. Под глазами синяки, лицо бледное, как у трупа. А в грудной клетке совсем рядом с плечевым суставом мной была обнаружена небольшая дырочка, из которой сочилась кровь. Я легонько прикоснулся к коже рядом с ней и почувствовал резкую боль. Внутри что-то было, и сомнений не оставалось. Пуля. Кто-то в меня стрелял. Кто-то желал моей смерти. Наутилус. Мысль просто промелькнула в голове, затмив остальные. Где Наутилус? Повернулся и начал рыться в карманах своих вещей. Зажигалки, сигареты, какая-то мелочь, презерватив. Но ничего даже издалека напоминающее металлическую зооморфную фигурку. Неужели потерял, или ее украли? Что же тогда со мной будет то? Мысли проносились друг за другом, а уровень паники увеличивался в геометрической прогрессии. На какое-то мгновение я даже разозлился и просто расшвырял свои вещи по ванной комнате. Плечо вновь напомнило о себе. Я открыл шкафчик и достал оттуда бинты. Пулю все равно нужно удалять, а сам я не справлюсь, но она пока стоит, хорошенько перевязать и обработать рану. Рядом с душевой кабинкой стояла недопитая бутылка водки. Я дотянулся до нее и, открутив крышку, в одно мгновение вылил на рану. Зажгло так, что заслезились глаза. Чтобы не закричать, пришлось прикусить здоровую руку. Когда боль поутихла, быстро перевязал рану бинтами. Было очень неудобно, но я таки справился со своей работой. Поднялся с плитки, быстро умыл лицо и обернулся к своим вещам. Наутилус потерялся. И это самая главная проблема на данный момент. У меня есть всего 24 часа, чтобы найти его. А если не найду, тогда уже все будет неважно. Натянул на себя джинсы. Поднял футболку не первой свежести и натянул на голову. Что-то соскользнуло с футболки и прокатилось по моей груди. Такое чувство, словно по мне прокатилась ледышка, холодная с острыми краями. Я резко дернулся, а она со звоном упала на пол. Просунул руки в рукава и надел футболку, и тут же устремил свой взгляд на пол. Там, внизу лежала фигурка зверька, выполненная из загадочного серебристого металла. Но это был не Наутилус, какой-то хорек, или может быть белка, а может и вовсе какой-нибудь сурок. Я с неподдельным интересом наклонился к фигурке, но где-то внутри боялся прикоснуться к ней. Она притягивала к себе и одновременно отталкивала. Откуда фигурка этого зверька оказалась здесь? Может, это был обмен Наутилуса на эту белку, или это все-таки сурок? Вопросов много, ответов нет. Я потянулся к сурку и взял в свою ладонь. Фигурка еле заметно дрожала и была ледяной. Я крепко ее сжал и поднялся. Картинка перед глазами начала размазываться, а затем и вовсе пропала. После я же увидел все как будто в старом кино, имеющем черно-белую гамму. Я видел дверь, ведущую в мою же квартирку, а рядом с ней стояло несколько человек. У двоих из них наготове были выставлены пистолеты. Людей было четверо, три мужчины и девушка. Хотя нет, будет вернее сказать, двое мужчин, девушка и молодой парнишка. Самый высокий выбил дверь с ноги и залетел в квартиру, и тут картинка вновь пропала. Я лежал на полу, судорожно моргая и совершенно не понимая, что только что произошло. Я посмотрел на зажатую в ладони фигурку. Она блеснула на свету лампы. Сурок тоже обладал какими-то свойствами. Но что я только что видел? Будущее, прошлое или настоящее? Настоящее. Что если это настоящее? Я не поднялся, а просто подпрыгнул на месте. Открыл дверь и вылетел в коридор. В квартире кроме меня больше никого не было, и это радовало, хотя напряжение все равно оставалось. Медленными и нарочно тихими шагами добрался до входной двери и посмотрел в глазок. Никого. Взглянул на фигурку Сурка. И что же ты хотел мне сказать? Для надежности посмотрел в глазок еще раз. Пульс участился. В тело был введен адреналин. Руки и ноги покрылись гусиной кожей. Там, по ту сторону двери, только что, поднявшись по лестнице, вышли 4 человека. Двое мужчин, девушка и молодой парнишка. Двое из них наготове держали пистолеты. Глаза бегали как у сумасшедшего. Дыхание сильно участилось. Если бы я был наблюдателем со стороны, даже удивился бы, как меня не услышали с таким громким и частым дыханием. Но не услышали. Я наспех накинул на себя куртку. Добежал до спальни и забрал крупную пачку долларов вместе с паспортом. Просто на ходу натянул кроссовки на босу ногу и уже мчался к балкону, который вел к пожарной лестнице. Мой единственный способ сбежать. Я даже не подумал о том, что там уже может кто-нибудь быть. Но видно, где-то в глубине подсознания я надеялся, что этого не будет. Или, возможно, сам Сурок подсказывал, что на лестнице никого нет. Я вместе с ним предчувствовал то, что будет. Просто пронесся по гостиной, стараясь не наступать на разный хлам, как услышал, что в коридоре была выбита дверь с сильным звоном. Машинально я обернулся в сторону коридора и увидел этот манящий блеск. На журнальном столике лежала другая фигурка. Ее я узнал сразу же. Мой Наутилус. Времени почти не было, но я не мог оставить его здесь. Он был нужен мне. Рванулся к столику и просто подхватил серебристую фигурку. В коридоре уже были слышны шаги. 4 незнакомцев приближались. Я даже не стал открывать дверь, лишь поднял окно и проскочил в него, хорошенько приложив больным плечом об створку. Времени для боли просто не было. Сжал зубы и как можно быстрее вылез на лестничную площадку. Захлопнул окно и через него увидел, как в гостиную вошла девушка и что-то прокричала. Я почувствовал, как в кармане джинсов, куда я бросил Сурка, пробежала небольшая дрожь, а затем картинка вновь поплыла перед глазами. Ой, как не вовремя. Все окрасилось в черно-белую гамму. Я был наблюдателем и смотрел на все со стороны. Я видел эту девушку, к которой на подмогу уже бежали остальные и себя, только-только захлопнувшего окно. Я, который стоял там, на лестничной площадке, просто стоял и не двигался. Девушка вскинула пистолет и выстрелила. Съемка замедлилась. Пуля пролетела через гостиную, лопнуло стекло, преграждавшее ей путь, и попала в область грудной клетки меня любимого. Видение закончилось, и словно все вернулось назад. Я только-только захлопнул окно, хотя это уже делал в прошлом. Зато я знал, что будет в будущем. Медлить было нельзя, и я отскочил в сторону лестницы, но не устоял на ногах и упал прямо на плетеные железные ступени. За моей спиной лопнуло стекло. «Ладно, Сурок, ты бываешь полезен». Быстро поднялся и помчался вверх по лестнице. Через пару пролетов на лестничную площадку выбежала и девушка. Она направила пистолет на меня, но стрелять не решилась. Я же, просто перепрыгивая через ступени и превозмогая боль в плече, домчался до 10 этажа, а затем поднялся на крышу. Если у меня получится быстро перепрыгнуть на другое здание и спрятаться, то тогда будет шанс уйти целым и невредимым. Ступил на крышу. Так я даже при желании не смогу перепрыгнуть с крыши на крышу, но знал, что сможет мне помочь. Наутилус под своим воздействием позволял использовать силы тела, почти доводя их до предела. Я крепко сжал металлическую фигурку и сразу же почувствовал, как стихает боль в плече. Зрение улучшилось, разум очистился. Я слышал, как за мной идут. Разбежался и сделал прыжок. Я даже почувствовал, как в самый последний момент что-то подтолкнуло меня, и я полетел навстречу другой крыше. И я долетел. Я чувствовал. Нет, я не мог чувствовать, но я просто знал, что твердо стою на своих ногах на крыше соседнего дома. Правда, также, понимал, что что-то совершенно не так, тело от чего-то отказывалось слушаться, а глаза не желали открываться, а потом все как будто начало проясняться. Я больше не ощущал в своей ладони Наутилуса, он покинул меня, зато чувствовал настойчивое дребезжание Сурка, который чуть ли не вопил о том, что что-то произошло. Еще совершенно недавно чистый разум вновь застлала тьма. Мысли были вязкими и ленивыми. Я смог открыть один глаз, но увидел лишь грязный асфальт, а впереди улицу, по которой ходили прохожие и ездили желтые машины с шашечками на крыше. Все было неправильно. Я же знаю, что твердо стою на ногах. Где-то был обман, но разум не мог понять, в чем его надурили. Пешеходы, такси, асфальт, грязь. Я начинал терять сознание. Я на земле. Мысли протекали слишком медленно. Вновь открыл глаз и уже увидел небольшую лужицу рядом с лицом. Она была красно-багрового цвета. Я упал. Я умираю. Наутилус предал меня. Глаз дернулся, и веко плавно опустилось. Дыхание еще секунду назад спокойное и вовсе оборвалось. Сердце остановилось. Фигурка Наутилуса лежала рядом с окровавленной рукой, а сурок все так же продолжал вибрировать в кармане джинсов. Третий охотник консорциума, дама, сукин ты сын, произнесла я еле слышно, но кажется, только что подоспевший валет услышал меня и довольно улыбнулся. Я в одно мгновение преодолела засранную гостиную этого утырка-наркомана, с ноги выбила балконную дверь и оказалась на лестничной площадке. Цель была на несколько пролетов выше. Подняла пистолет и уже хотела выстрелить, но лишь потом сообразила, что это бесполезно. Кобра у меня не было, а с таким успехом, большинство пуль идет либо в молоко, либо попадет в железные прутья и срикошетит. Я убрала пистолет в кобуру и особо не торопилась, так как прекрасно понимала, что спор с тузом проиграла, и калибри в любом случае придется воспользоваться. Достала из нагрудного кармана небольшую серебристую фигурку забавной птички с тоненьким длинным клювиком. Сжала фигурку в ладони, и весь мир словно погрузился в стазис. Всегда любила это чувство, особенно в дождь или снегопад. Потрясающее зрелище. Но сейчас не до этого. Нужно было грохнуть этого недоделанного наркобарона и забрать предметы. Этот дятел уже поднялся на крышу, и я видела, как в замедленной съемке его нога медленно переступает с последней ступени лестницы на крышу. Что же, далеко теперь он точно не уйдет. А насчет спора с тузом нужно будет подумать. Он сказал, что хочет взять калибри на выходные и посмотреть, как рушатся башни-близнецы в замедленной съемке. Чертов фетишист. Ну да ладно, спор есть спор. Не особо торопясь, спокойным шагом я добралась до крыши и увидела, как цель уже разбежался и планировал перепрыгнуть с крыши на крышу. Хорошо придумал, да вот только летать, не падать, падать, не летать. На моем лице как-то непроизвольно появилась злая улыбка. Думаю, стоило бы наведаться к психиатру, может он что-нибудь посоветует. Хотя, скорее всего, мне придется и его придушить после первого же сеанса. Этот идиот уже перешагнул через бортик крыши и был готов лететь на крышу соседнего дома, как я его аккуратно подтолкнула, только не вперед, а вниз. А он, дурак, даже ничего и не заметил. Калибри я убрала в карман и услышала, как с треском мешок с костями упал на асфальт. В первые же секунды вокруг тела начала образовываться лужа крови. Вот и все, дело сделано. Осталось лишь забрать предметы. Туз, он в переулке, произнесла я в приемник наручного Исина. Можешь забирать предметы и сваливаем отсюда. Ненавижу Нью-Йорк. Хорошо, послышался голос туза. Глава обрадуется нашему успеху. За Наутилусом гоняются уже полгода, а о Сурке и вовсе уже на протяжении многих лет не было никакой информации. И вот за одну вылазку мы смогли получить их оба. Первый охотник консорциума, туз. Хорошо, ответил я даме и затянулся сигаретой. Вся эта вылазка мне осточертела еще в тот момент, как мы только прошли сквозь линзу. Торопиться было некуда. А если даже в проулке объявится кто-нибудь и увидит тело, разобраться с ними будет не проблема. В моей руке появилась фигурка носорога. Многие считают этот предмет один из могущественных. Да в этом есть правда, да вот только он приносит больше бед, нежели счастья. Хотя в деле охотника это достаточно полезный предмет. И это единственный предмет, который немного стирает законы артефактов в виде фигурок животных. Наш отряд и четверых охотников никогда не стеснялся того, чтобы убить кого-нибудь для получения предмета. Но, а как же законы, что предметы нельзя забирать силой? В том-то и суть. Мы убиваем хозяев фигурок, но забирают их другие люди, на которых я воздействую носорогом. Они отдают мне фигурки, можно сказать, добровольно, а правду знаем только мы. И тогда все было честно, артефакты нам подарили, и они принадлежат нам. Немного запутанный круг, зато верный. Я докурил сигарету и бросил ее на асфальт, придавив ботинком. Затем медленным шагом направился к проулку, подцепив с собой одного из прохожих. «За мной!» — приказал я какому-то мужчине в пиджаке с галстуком и новыми лакированными туфлями. Он лишь посмотрел мне в глаза, которые приобрели уже разный цвет и хотел уже припасть к моим ногам, но я не позволил ему это сделать. Все-таки приходилось соблюдать хоть какую-нибудь конспирацию. «Конечно, мой повелитель», — отозвался мужчина и засеменил за мной. «Как я ненавижу этот предмет, мне ведь постоянно приходится его сдерживать, чтобы все, кто находится на этой улице, резко не заподозрили во мне своего великого и единственного царя всея вселенной. Мне такое было ни к чему. С этим мужчиной мы прошли в проулок. Слава богу, никто так и не обратил внимания на труп. Рядом с наркоманом уже стояли король с валетом. «Чего ты так долго?» – отозвался король. «Достаточно высокий и монструозный мужик. Обычно про таких говорят, что они тупые как пробки, но это лишь глупые стереотипы. Хоть у него и был предмет бык, он мог задать жару в дискуссии на совершенно любую тему совершенно любому ученому. Наверное, именно это мне в нем и нравилось». «Курил», — ответил я, а затем повернулся к мужчине в пиджаке. Он был выше меня на голову, но мой низкий рост никогда не был для меня чем-то постыдным. Наоборот, я любил себя таким, какой я и есть. «Собери, пожалуйста, все красивые предметы с этого человека и рядом с ним и все то, что посчитаешь нужным, подари тому, кому пожелаешь». Именно такая формулировка была верной, чтобы носорог смог стереть правила предметов. Сказал бы я как-то иначе, или более уточняя, ни Наутилус, ни Сурок бы не стали помогать нам. А так, все будет честно. Мужчина нагнулся к телу наркомана. Он обыскал его вещи и даже заляпался в крови, отчего легонько скривилась недавно подошедшая дама. И в итоге он протянул все найденные им вещи мне, но помимо Наутилуса и Сурка там были еще кольца, снятые с пальцев умершего, и связка с ключей с брелком в виде достаточно милого камушка. Пришлось принять все эти вещи из рук мужчины. Круг был совершенный, я почувствовал, как фигурки начали приятно холодить мне кожу. «Иди и забудь обо мне навсегда», — произнес я мужчине и лишь чуть позже добавил, «и забудь обо всем, что ты сегодня видел». Мужчина, весь обляпанный кровью, убежал, да и нам нужно было возвращаться. Связку ключей и кольца я швырнул в мусорный бак, какому-то бомжу хорошенько повезет. Фигурки я сложил в карман вместе с носорогом. Миссия была успешно выполнена. Пора было возвращаться. «Дама, Адама, не думай, что я забыл про спор и не заметил, как ты воспользовалась калибри», — с издевкой произнес я. Дама нахмурила брови и дала мне легкий подзатыльник, а затем злобно произнесла: «Да, помню я, помню. Не нужно мне об этом только напоминать каждые 5 секунд. Лучше найди, где тут ближайшая линза». Я лишь довольно рассмеялся, и мой смех подхватили король с валетом. Уже на этих выходных я буду наслаждаться хорошо проделанной работой Братства Небесного Огня. Эх, 11 сентября. Я люблю этот мир. Глава 3. Один из многих. Август 2011 года. США, штат Техас, Дель Рио, частный сектор. Один из новобранцев-охотников, Малый. Это был мой первый рейд. Меня и других охотников-новобранцев отправили за практически бесполезным предметом, летучая мышь. Но отправили нас всех по отдельности, хотя путь, который мы проделали, был практически единым. Это были крысиные бега. Кто первый достигнет цели, тот может быть уверенным, что его щедро вознаградят. Тот становился охотником. Мы не знали друг друга в лицо, но когда мы все подъезжали в одном автобусе к Дель-Рио, поползли подозрения, что на это дело я был отправлен не один. Именно после этого момента, когда сомнения полностью захватили разум, и началась гонка. Само по себе задание было легким. Есть один студент, проживающий в Дель-Рио в частном доме и который уже на протяжении долгого времени не может уснуть. Он считает это проклятием, и был готов на все, лишь бы ему наконец-то подарили здоровый крепкий сон. Пустяк, но когда ты понимаешь, что кроме тебя есть еще кто-то, кто может оказаться первым, подсознательно принимаешь этот вызов и пытаешься быть впереди. Вот сейчас именно это и произошло. На самом деле за этим предметом отправили чуть больше 10 охотников-новичков, и мы все приняли вызов. Но как бы там ни было, один из нас смог опередить остальных. Лишь потом я узнал, что его зовут Стас. Имя, конечно же, выдуманное. Никто из охотников не использовал свои настоящие имена, все действовали инкогнито. Он, довольный собой, вышел из дома студента, наглядно показывая, что смог всех уделать, что оказался быстрее и умнее остальных. Он нес летучую мышь в вытянутой руке, показывая ее остальным. Глупо это, мы должны действовать скрытно, а он, неважно. Именно после этого мы поняли, что все мы работаем на одних и тех же людей. на одну организацию. Именно это и послужило причиной знакомства, но большинство из охотников были, что ли, не уверены в себе, зажаты, волки-одиночки, лишь двое вели себя более раскованно. Это Стас, который уже чуть ли не предлагал отправиться всем охотникам в бар и отпраздновать его победу, и парень лет 20, одетый в камуфляжную одежду и больше всего походил именно на военного, его звали Сталкер, неоднозначное прозвище он себе выбрал, но именно их я и запомнил, остальные, честно, если спросит, кто был на этом рейде, в жизни не вспомню остальных, но цель была выполнена, и нужно было выбираться из 2011 года. Инструктаж я прекрасно помнил, вот что-что, а память меня никогда не подводила. Подключить к поиску линз наручного Исина, добраться до линзы и подать сигнал о подключении линзы к передатчику на базе консорциума. Тогда ученые на базе смогут перенаправить данную линзу прямо на базу, о нахождении которой никто не знал, кроме самих охотников. База консорциума вообще была загадочным местом. Как говорили старшие по званию, она находится вне времени и пространства. Но понять или поверить в это было достаточно сложно, хотя задавать лишние вопросы не было желания. На них бы никто не ответил, во-первых, а, во-вторых, это вызвало лишь лишние подозрения к своей персоне. «Исин, проведи анализ местности и обнаружь ближайшую устойчивую линзу», произнес я, и ко мне тут же повернулось несколько охотников. Кажется, на какое-то время инициативу в данном представлении я взял на себя. 6 километров на юго-запад, отозвался Исин, рядом с границей меж США и Мексики. Все слышали, вновь вернул себе инициативу Стас. Выдвигаемся. Нас ждут на базе вместе с этим, и он вновь продемонстрировал предмет остальным охотникам. Хвастун. Хотя, возможно, я вел бы себя точно так же, как и он сейчас. Это не хвастовство. Это искренняя радость. Возможно, мне стоило порадоваться за него, за его победу. Но я просто не мог. Нет, я не завидовал. Хотя, кому я вру? Добираться до линзы на общественном транспорте было просто невозможно, и именно поэтому нам пришлось прибегнуть к тому, к чему обычные люди, по крайней мере, со стороны морали, прибегать не должны. Сталкер предложил остальным угнать небольшой трейлер, в котором все бы могли уместиться. Это мы и сделали, хотя... Кажется, какая-то девушка-охотник оставила в почтовом ящике записку о том, где хозяева трейлера смогут его найти. Сталкер аккуратно и почти бесшумно взломал дверь, все забрались внутрь, а впереди сели сталкер со Стасом. Первый открутил панель под рулем и принялся играться с проводами, пока не добился того, что трейлер завелся, а второй поглядывал в окно, наблюдая за ситуацией. Мотор завелся и сталкер тут же зажал педаль газа, и мы помчались прочь из Дель-Риа и как можно ближе к линзе. Исины же в свою очередь подсказывали дорогу и даже советовали, где лучше всего свернуть, чтобы не попасть в пробку. Сталкер вывез нас из города, и Исин говорил, что до линзы осталось чуть больше километра. Он ехал по загруженной трассе, а затем достаточно резко свернул на проселочную дорогу, что некоторые охотники, которые стояли в трейлере, еще бы немного и упали. Трейлер проехал около половины километра по лесу, а затем сталкер свернул прямо в лесную чащу, прорываясь мимо деревьев и другой растительности. Впереди показалась сверкающая червоточина, линза. Трейлер остановился, и Стас первым выпрыгнул из него. Летучая мышь лежала в нагрудном кармане его ветровки, и он то и дело проверял, на месте ли она. Затем высыпались и остальные охотники. Никто не стремился вперед, и Стас качнул мне головой в сторону линзы, прямо говоря, чтобы именно я перенаправил линзу на базу. Я подошел к сверкающему окну, витающему прямо в воздухе, закатал рукав водолазки, обнажая наручные Исины, нажал на несколько кнопок, отправляя на базу сигнал. Ответ пришел лишь через 5 минут. Сигнал принят, линза будет перенаправлена в ближайшее время. У вас будет всего лишь 2 минуты, чтобы пройти через нее, прозвучало голосовое сообщение, а затем линза пропала и появилась вновь. Это окно, витающее в воздухе, вместо красноватого оттенка границ приобрела белый. Линза перенаправлена. Я продемонстрировал жест рукой, приглашающий внутрь, немного отошел. Первым сквозь линзу прошел Стас, улыбнувшись и подмигнув мне на прощание. Затем сталкер и остальные. Я же хотел пройти последним, но не шибко торопился с возвращением на базу. Исин на своем дисплее отсчитывал секунды в обратном направлении. Он отсчитывал время до исчезновения линзы на базу. 17, 16, 15. Хоть и оставались последние секунды, Я оглянул лес, в котором находилась линза, глянул на небо и прищурил глаза от яркого солнца. Может, я и не победил, но это был мой первый опыт, первый рейд, и новые знакомые в новом коллективе. 11, 10, 9, жизнь изменилась. Может, она стала намного опаснее, чем была, но я стал беззаботным, и мне это нравилось. Я впервые за последние годы дышал полной грудью и наслаждался своей жизнью. 5, 4, 3. Последние секунды Исин отсчитывал уже с громким звуковым сигналом. Я в последний раз посмотрел на белый трейлер и улыбнулся в пустоту, а затем сделал шаг вперед, вне времени и пространства. База консорциума, зал совещаний. Инструктор ходил то взад, то вперед по сцене, бормоча какие-то монологи себе под нос. Он подготавливался к выступлению перед публикой. В зале собирался новый прилив сил консорциума, его новички-охотники. И речь просто была обязана произвести фурор на окружающих. Речь инструктора должна быть заразительной, настолько громогласной, что каждый охотник, сидевший в зале, должен был проникнуться ей и быть готовым к исполнению своих обязанностей с улыбкой на лице. По залу все еще ходили шепоты и разговоры. Все уже собрались, но речь так и не начиналась. Я сидел в одном ряду со Стасом и Сталкером, а также еще двумя охотниками-новичками, с которыми успел познакомиться в жилом корпусе, с девушкой, которая назвалась Линой. Она была немного едкой в разговорах, но, наверное, именно это и привлекло мое внимание к ней. С другой же стороны, она была доброй и отзывчивой, а также с пареньком Сашей, с которым я делил комнату. Он казался мне темной лошадкой, хотя и был достаточно разговорчив и весел. В свободное же время он любил разгадывать разные кроссворды и другие подобные головоломки, доходя даже до судоку и кокура. И вот, инструктор собрался с мыслями и встал за трибуну. Свет немного приглушили. На трибуне появилась голограмма главного Исина базы. Она что-то подсказывала инструктору и давала какую-то информацию. «Добро пожаловать», — произнес инструктор. «Меня зовут Чарльз Роулинсон, и я прекрасно знаю, что такое военные действия. Жизнь успела поносить меня по разным событиям в совершенно разных эпохах. И я даже могу вам сказать, что победил саму смерть». Он сделал небольшую паузу и о чем-то задумался. «Я был мертв два раза, и в одном случае, мои же друзья, которые, конечно, не являлись таковыми, просто закопали меня рядом с деревом в Мексике. Но как видите, я сейчас здесь, стою за трибуной и рассказываю вам то, что вы должны знать». В зале повисло молчание, и ранее худощавый, но крепкий инструктор теперь казался чем-то больше, нежели человеком. «У меня появилось такое чувство, что его стоит бояться, и я бы боялся, если бы не развеял этот мнимый страх в первые же секунды, хотя что-то тревожное на душе осталось. И вот, вы сидите передо мной, и я должен вам объяснить, под чем вы подписались. Если вы думаете, что быть охотником – это развлечение, тут же забудьте эту ложь. В мире нет ничего хорошего, точно так же, как нет и ничего плохого. Есть лишь правда и ложь. И поверьте мне, лжи в мире намного больше. Она присутствует во всем, что вы знаете или еще узнаете. Но вы стали частью консорциума, а значит, вы дадите присягу на верность, и мы прольем свет на всю ложь, которая опутала этот мир», Роулинсон говорил четко, без заминок и пауз. Он знал, что говорит, и верил в это до глубины души. «Вы, охотники, плацдарм консорциума. Многие из вас оказались здесь из-за того, как с вами обошлись те, кто имел власть в своих руках. И мы все прекрасно понимаем, что я имел в виду под словом «власть». Роулинсон запустил руку в карман своих брюк и достал оттуда фигурку животного, отлитую из неизвестного серебристого металла. Фигурка льва. Он поднял ее над головой и крепко сжал в рукаве. «Но поверьте мне, все мы вместе сможем изменить мир. И поиск артефактов наподобие того, что я сейчас держу в руке, лишь начало нашего пути». Чарльз Роулинсон отключил Исина, стоявшего на трибуне, и вновь поднял руку со львом, отчетливо выкрикивая слова: «Мы – консорциум, а значит, мы – едины». Зал зааплодировал. Я же чувствовал, как внутри меня появляется храбрость, отвага. Я был готов действовать. Само мое естество рвалось в бой. И спустя считанные мгновения зааплодировал я. В речи инструктора не было чего-то особенного, и я это понимал, но это неведомое мне чувство подталкивало меня согласиться с ним, подталкивало быть одним из многих, стать частью консорциума.